Мотылек, цени, это я тебе так. Впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление. Одобрительный смех встретил эту заметку. «Это не все, господа. Вот литературная хроника новостей дня. В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды, поэта Шелковникова, по мощности, силе и скульптурной лепке стиха. Произведение его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мей и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта». «Ай да старушка в избушке, верхом на пушке!» — воскликнул мотылек, злорадно приплясывая. «Смех хоть теперь будет на весь Петербург». «И, наконец, последняя заметка», — самодовольно улыбаясь, сказал Кузя. «Нам сообщают, что Академией наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведение которого наделали столько шуму. Все». «Кузя, да как же редакторы газет могли напечатать такую галиматью?» «Э, что такое редакторы?» — цинично рассмеялся Кузя. «Они по горло сидят в большой политике. И их сухому сердцу позиция Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства. Признаться, в своей газетке я заметочку сам подсунул, в чужих приятелей из репортеров подговорил. Сейчас у Давыдки стон стоит от хохоту, там уж балладу сложили насчет скрипучей старушки, признаться, очень неприлично». «Интересно бы сейчас увидеть куколку, вот поди именинником ходит. А ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет. Портрет свой у доцяру выставит, фабриканты выпустят папиросы и куколка». Громкий смех веселой компании заглушил робкий стук в дверь. Только чуткий меценат расслышал. «Стучат, что ли? Кто там, входите?» Вошел он, куколка. Элегантный, дышащий свежестью молодость. Оглядел всю компанию своими мягкими, лучистыми глазами и кротко улыбнулся. «Я вам помешал, господа. Вы почему-то очень громко смеялись». «Это я о своем отце рассказывал», — нашел телохранитель. «Понимаете, он был до того высок ростом, что когда ему приходилось высморкаться в платок, он на колени становился». «Как странно!» — удивился куколка. «Зачем же он так? А вот спросите, Глеб Иванович его звали?» Куколка помедлил немного. Потом глаза его засияли небесным светом, и он тихо сказал: «Господа, я, может быть, глуп и неловок, я сам сознаю это, и ненаходчив тоже. Но я сейчас пришел вам сказать, что таких людей, как вы, я встречаю первый раз в своей жизни». Это горячее восклицание куколки было так двусмысленно, что все опасливо переглянулись. «Неужели сорвалось?» — испуганно пробормотал мотылек на ухо меценату. «Неужели догадался?» «Куколка!» — сухо сказал Кузя. — «Мы не понимаем, что вы хотите сказать этими словами. Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта. Я знаю, знаю!» — в экстазе воскликнул куколка. «Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни. До встречи и знакомства с вами все другие, даже друзья мои, только бессмысленно трещали мне в уши. Говорили мне хорошие слова, а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной. Вы мне дали крылья, и я, до сих пор скромно ползавший, как червяк, по пыльной земле, теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что кажется мне Несколько взмахов этими сильными новыми крыльями я взлечу к самым небесам.